Глава 15. Барьерный символ Сакуры. Задействовано копирование оружия. Требования к щиту Камня Воли Сакуры выполнены. Щит Камня Воли Сакуры 0 из 100 С. Способность не освоена. Бонус экипировки. Снятие духовных оков 1. Устойчивость к печатям слабая. Навык «Барьерный символ Сакуры». Особый эффект «Духовное благословение». Связанный статус «Свет силы Сакуры». Мастерство 0. До сих пор я никогда не держал такого красивого проработанного щита. Он похож на печать инь-янь. Украшен рассыпью лепестков, а в центре у него драгоценный камень, похожий на тот, что у меня в щите. Лепестки поднялись в воздух. Какой интересный и красивый камень. Наверняка у него есть магическая сила. Может, это и есть щит Камня Воли Сакуры? С первого взгляда понятно, что характеристики у него на высоте. Как удивительно. Я не припоминаю, чтобы такое случилось раньше. Никогда еще щиты не вызывали у меня таких чувств докопирования. Когда я его все-таки скопировал, передо мной появилось меню. Навыки, магия, прибавки к характеристикам, прибавки к росту, мастерство, наделение энергией, редкость, закаливание, зачарование душами, зачарование на характеристики, усиление, зачарование предметами, уровни класса, осталось 4. Все строчки в меню были затемнены. Я попробовал выбрать навыки, строчка зажглась, а цифра внизу изменилась с 4 на 3. Ясно. Это меню позволяет отключать блокировку Камня Воли Сакуры. Скорее всего, это и есть снятие духовных оков 1 в бонусах щита. После некоторых колебаний я выбрал навыки, магию, прибавки к характеристикам и прибавки к росту. Щит сверкнул, и я ощутил, как он вновь наполняется силой. Но есть нюанс. Я еще не освоил этот щит, и поэтому не могу переключиться. Я снова проверил характеристики щита и увидел, что и его цифры изменились. Наверное, это сработал связанный статус. Для усиления этого щита мои материалы не подходят. Тем более, что эти возможности пока запечатаны. «Ты!» – изумленно крикнул медведь, обращаясь к тому типу, что перебросил мне щит. Тому самому мужику, который приставал к Рафталии в городе. Что это значит? Более того, он принес не только щит. Он бросил нашим катану и еще кучу всякого снаряжения. «Оно поможет вам сражаться получше внутри барьера Камня Воли Сакуры!» «Ну ладно». Мы взяли новое оружие и повернулись к медведю. Рафталия тоже уже скопировала подарок. Тот щит, который мы бросили, я передал одному из союзников. Все равно я как герой не могу экипировать его сам. «Теперь я более-менее могу сражаться. И на этот раз у меня получится!» «А-а-а!» – протянула Садина. «Что-то у меня тоже бодрости прибавилось?» Кажется, к тебе вернулись прибавки к росту», – заметил Гаэлион. «Мы все еще не победили, но дело пошло на лад. А теперь навалимся на него!» «Ты предал нас!» – рявкнул медведь, обращаясь к пикаперу. «А предал? Нет-нет, ты не так понял! Я исполнил ваш заказ!» «Потому что мне срочно нужны были деньги. Тем не менее, я настоящий патриот!» «Тогда почему ты помогаешь еретику из другой страны и повелительнице самозванки?» «Хорошо подумай над ответом, или я казню тебя!» Кричал медведь на пикапера, не скрывая закипающей ярости. Однако тот непринужденно развел руками. «Неужели непонятно? Ты голову включить не пробовал?» Мужик сделал шаг вперед, сжал руку в кулак и во весь голос заявил. «Сопливая малявка? Или шикарная, обалденная красотка? Какой из повелительниц я хочу служить? Разумеется, красотке!» Крик пикапера эхом отражался от стен. Он стих, и внутри маяка воцарилась гробовая тишина. Все молча смотрели на мужика. Неужели он не заметил, что нам не до шуток? И вообще, это ж надо было такое сказать? А затем, пока мы не пришли в себя... Он подошел к нам и театрально, поцеловал руку Рафталии так же, как Матаясу во время их первой встречи. «Мы уже знакомы, юная леди. Я вижу, дела у вас шли неважно, поэтому я даю вам оружие, которое поможет в этой битве. Пожалуйста, прирежьте этого пса, прислужника негодного правительства». Он, конечно, пытается казаться вежливым, но дурное воспитание все равно видно. «Прирежьте этого пса». «Ага». Он меня, конечно, бесит, но он действительно помог нам. Так что пока я... Нет уж, так просто он не отделается. «Какого чёрта?» «М? А это, стало быть, тоже леди, которую я недавно видел. Вы прекрасны даже в зверочеловеческой форме». «А. О, еще и к Садине в зверочеловеческой форме приставать пытается». «Ну, даёт». Даже Матаясу не пытался флиртовать с Фира, когда та была в форме королевы филуриалов. То есть это улучшенная версия Матаясу. Ошеломленный медведь затрясся и побагровел. «Чёртова мразь!» Он ринулся на Рафталию пикапера, словно танк. Но я перегородил ему путь и поднял щит. «Эрстшилд!» Попробовал скомандовать я. Из-за барьера камня воли Сакуры навык не сработал. Но теперь перед моими глазами действительно возник щит. «Ха!» Враг мигом разрубил преграду, но на этот раз щит все-таки оказал сопротивление и высек из протозана несколько искр. Удар не прошел насквозь, а значит, моя защита заработала. Щит сломался просто потому, что ему не хватило характеристик. Но теперь я знаю, что надо делать. «Second Shield, Dread Shield, Chain Shield, Afloat Shield!» Я поставил еще два щита, с помощью Chain Shield'а поймал врага цепью и дополнительно перегородил дорогу флоутом. «Слабо!» Медведь напрягся, силясь разорвать цепи. Кстати, по-моему, он стал двигаться медленнее, чем раньше. Может, на самом деле связанный статус отвечает за это? «Не упустите его! Во имя Повелительницы!» Ральва и его люди обстреливали медведя магией и прочими дальнобойными атаками. Некоторые пытались остановить противника, накладывая на него уменьшение характеристик или призывая ледяные оковы. Зря он все-таки присвоил всю силу своего отряда. Его союзники уже не могли вызволить его. «Рафталия!» «Что? У тебя есть навык, который работает против врагов с повышенными характеристиками? Сможешь применить?» «Главный эксперт по этому приему у нас Атла. Я в боях с ней как раз учусь ему противостоять. Скорее всего, Рафталия, часто сражающаяся с Атлой, тоже научилась более-менее им пользоваться». «Да, мне далеко до наставника и Атлы-сан, но я постараюсь». «Давай!» – скомандовал я, и Рафталия встала в стойку. Теперь ей просто нужны характеристики. Я жестом попросил Садину подойти поближе, и мы начали читать составное заклинание. С тех пор, как я освоил магию Земли, составные заклинания начали получаться намного быстрее. «Галеон, ты тоже помогай. Я прекрасно знаю, что ты можешь». «Ну вот, ладно уж». Семенова ошейник начала светиться. Перед глазами всплыли кусочки пазла и быстро начали складываться. Тем не менее, мне все равно осталось немного работы. Медведь вырвался из всех оков, разогнался и занёс протозан, целясь в Рафталию и в стоящего позади неё пикапера. Я как раз закончил готовить заклинание и встал перед Рафталией. Судя по катане, Рафталия вливает в неё ци. «Умрите! И чужой бог, и повелительница-самозванка, и предатель! Щит метеора! Ау! Меня за что?» Появившийся барьер оттолкнул и медведя, и пикапера, дав нам немного времени, чтобы включить подготовленное заклинание. «Воплощение громовержца!» Разумеется, в качестве цели я выбрал Рафталию. «Я нападаю!» Рафталия бросилась к медведю, держа в руках скопированную катану. Наш враг все еще продирал глаза от ослепительной вспышки после уничтожения щита метеора. «Стиль непобедимых адаптаций! Точка!» Она легко пробила пузырь вокруг медведя и выплеснула в него поток ци. «Я не сдамся!» Какой упорный гад попался. Или в Кутунро все вояки такие? Тут ведь наверняка полно бойцов уровня Садины. Союзники медведя снова кашлянули кровью. «Не забывай про меня!» Сказала Садина, подпрыгнула и, пользуясь тучей от воплощения громовержца, призвала молнию на полученный от пикапера гарпун. «Гарпун грозового удара!» Покрытый молниями гарпун пронесся в воздухе, извиваясь словно змея, и попал точно по медведю. Даже этого не хватило, чтобы сразить медведя. Он поднял наэлектризованный протозан и нацелился на Рафталию. «Я не закончила!» Облик Рафталии поплыл, как от Хайквика. «Я хочу опробовать новый навык!» «Кстати, я тоже!» Воскликнул я, вспомнив о недавно появившемся умении. «Барьерный символ Сакуры!» Вокруг меня под ногами появилась диаграмма с узором Сакуры. «И что? И больше ничего? Бесполезный навык? Ну ладно. Атак-саппорт!» Применил я вместо этого навык, который вдвое усилит атаку Рафталии. В руке появились шипы, и я бросил их. В полете они превратились в 5 лепестков Сакуры и навелись на медведя самостоятельно. «А? Что это?» «Навык, который призывает на земле символ, который изменяет другие навыки? Какая-то слишком муторная способность!» Зато с другой стороны, лепестки сковали и обездвижили медведя на манеру уничтоженного чейн-шилда. Причем оковы тоже похожи на лепестки Сакуры для полного эффекта. То есть навык добавил атак саппорту обездвиживания? Неплохо. «Пора! Кагура Сакуры! Прием первый! Цветение!» Кагура – традиционная музыка синтоизма. Рафталия подбежала к медведю сбоку и взмахнула катаной по горизонтали. Сдерживающие его оковы Сакуры вмиг разметала, а самого медведя окутал свет и метель из лепестков. Вокруг Рафталии при этом появились те же диаграммы, что и после восьмигранного клинка судьбы. «Что? Нет, я не могу проиграть!» «Тьфу ты, вот крепкий орешек!» «Сколько еще он будет сопротивляться, пока мы сбрасываем на него сильнейшие атаки?» «Тебе конец, повелительница-самозванка!» Медведь попытался обрушить на Рафталию лезвие протозана. «Но уж нет!» Я выскочил перед Рафталией и поймал удар. Он показался мне намного легче, чем раньше. «Выдержу! Точно выдержу!» Вдруг щит вспыхнул. «Это сработал свет силы Сакуры моего нового щита?» «Такое чувство, что у меня прибавилось сил». «Что это? Нафуми-сама, кажется, я готова попробовать снова!» «Давай!» Рафталия убрала катану в ножны и встала в стойку для Иая. «Невероятно! Нафуми-сама, благодаря тому символу и этому свету моя техника перезарядилась почти моментально!» «Сколько еще вы собираетесь брыкаться?» «На, кажется, мы становимся все сильнее, а ты все слабее!» Я уверенно сдерживал мощный клинок медведя. «Не забывайте про нас, Гаэлион Амтиан!» Садина напомнила о себе и, объединив усилия с Гаэлионом, начала читать составное заклинание. «Гаэлион Амтиан, ты ведь одолжишь силу великого аквадракона? Я рассчитываю на тебя!» «На, это будет непросто, но сейчас не время сдерживаться. Попробуем!» «Я взываю к спасительной силе, что способна чистым ручьем смыть с проклятой земли злобу и ненависть. Прошу тебя о чуде, силовая линия!» «Я, Гаэлион, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание. Пусть истечет оно гноем. Приди же, сила моя, и созови мощь, что да отсечет поток чувств, протекающий предо мной!» Наконец они закончили свое заклинание. «Истребляющая светом Сакуры волна Аквадракона!» Гаэлион на миг обратился к голубым драконам и выдохнул плотную струю воды. Садина запрыгнула на нее, приняла облик Аквадракона и врезалась в медведя. И в меня бы врезалась, но я отскочил в последний момент. Вода обвилась вокруг медведя и сковала его. Разумеется, против такого мощного потока даже он ничего не смог поделать. «Время пришло!» «Я солью воедино стиль непобедимых адаптаций и тот стиль, которому меня научила Садина!» Рафталия прыгнула к медведю и взмахнула клинком в воздухе. «Омнигранный клинок судьбы!» Удар стремительно обрушился на медведя, и разрубил вихрь воды, который его сдерживал. Что? Медведь благополучно приземлился и с явным облегчением на лице издевательски обратился к Рафтали. И ты еще называешь себя повелительницей после того, как твоя лучшая атака сработала неправильно? Нет, ответила Рафталия, стоя спиной к врагу, хотя тот уже начал заносить копье. Я разрубила поток силы, который питал вас. Вы серьезно навредите себе, если вновь попытаетесь прибегнуть к этой силе. Чушь! Но стоило медведю сделать еще шаг, как на его груди всплыл символ инь-янь и быстро увеличился в размерах. Сейчас ваша собственная сила конфликтует с той, что дана вам извне. Это продлится недолго. Эффект продержался секунд 10. Наконец символ распался, и медведь оперся на протозан, как на посох. Невозможно! Астрал Энчант и благословение Камня Воли Сакуры! Да, я видела узы и уничтожила их. На вас больше нет благословений. Да, она истинная повелительница, прошептал Ральва. Нет, я никогда не признаю ее! Даже сейчас медведь отказался сдаваться и вновь поднял копье, но его движения уже утратили всю резкость. Пора заканчивать! Stardust Blade! В качестве последнего удара Рафталия ударила противника навыком, оставив в воздухе след из звезд, и убрала клинок в ножны. Победа за нами! Битва окончена! Нет! Даже если паду я, за вами придет правительство! Ваши дни сочтены! Жаль тебя расстраивать, но мы постоянно побеждаем всяких тварей, которые нам так говорят. Громко объявил я. А правительство? Ну, если ты так настаиваешь, то мы разгромим его. Медведь озлобленно посмотрел на меня и рухнул на пол. Послышались возгласы ликования. Победоносные кличи наших новых союзников в борьбе против правительства. Победа! Это маленький, но очень важный шаг. Наконец-то мы отомстили правительству за глупые законы. Ну а остальное просто крики. Все, кто находился внутри маяка, праздновали победу. Да уж, победу над странными и на редкость неприятными врагами. Это ж надо. Они умеют собирать всю силу отряда в одном бойце и запечатывать способности героев. Остается надеяться, что медведь был представителем какой-то элитной расы, как чиновники в Шильдвельте. Иначе только плакать и остается. Страшно даже представить, что будет дальше.